Глава 9. Юлька. «Это не так сложно, как кажется», — улыбаюсь Игорю. «Вот и нормальный вроде мужик, но совсем не умеет общаться с собственным ребенком. Вы просто поймите, что он тоже человек», — пожимаю плечами. «Маленький, в чем-то неловкий, на что-то неспособный, но человек. Не мебель или помеха», — заканчиваю сухо. «Я никогда не относился к нему», — рычит Игорь. «Я не про вас», — перебиваю его, поджимаю губы, опустив взгляд. «Я вижу, что вы сына любите. Не знаете, что с ним делать, но любите. Если бы видела другое...» Смотрю на Игоря из-под лобья. «Не осталось бы». Он замирает, выпрямляется, словно аршин проглотил. Потом резко дергает подбородком и кивает. «Да», — делает шаг вперед. «Так, хорошо, щетки». Я прохожу следом, пытаюсь помочь ему разобраться в кладовке. «Он никогда не жил со мной», — ни с того ни с сего произносит Игорь, не оборачиваясь. «Я впервые нахожусь с ним в одном помещении больше 2 часов подряд». Он стискивает зубы, смотрит куда-то в стену. «И я совершенно не умею готовить детям», — вдруг восклицает он. «Это несложно», — хмыкаю. «Они все обожают сосиски и пельмени». Игорь облегченно улыбается. Взгляд его при этом становится мечтательным. «Ладно». Он оборачивается и смотрит во двор, где Тим тягает Рекса за веревку. Ту самую, которую мы для страховки приготовили. «Давайте посмотрим, можно что-то сделать с вашей печкой или нет».